Голос пророков. Осия. Надежда Израиля. Древний народ израильский объединился с Богом у Синайской горы через специальное отношение завета. Поэтому кажется невероятным, чтобы слышать жалобу Бога на Израиле через пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». 4 глава, 6 стих. Печальная семейная жизнь Осии становится Божьим изобразительным уроком для Израиля. Гомер, супруга Осии, бросила своего пророка мужа, ражает других любовников. Она погружается, наконец, до такой глубины, что только через верную любовь пророка Осии она может быть искупленной из рынка рабов. Бог обвинял Израиля за то, что он забывал его и пренебрегал его любовью. Как нелицемудренная жена Осии, так Израиль неверен своему завет-хранящему Богу и следовал за идолами и своими интересами. Как в положении Осии с Гомер, так безусловная любовь Божия искупит Израиля из его рабства и восстановит его. Пророк Осия, сердце которого было сокрушено позорным развратом его жены Гомер, теперь умоляет последний раз. «Обратитесь, Израиль, Господу Богу твоему». 14 глава, 2 стих. В последних главах пророчества Осии появляется от Господа чрезвычайно важная декларация. Предложение говорить просто и ясно. «Я Бог, а не человек». 11 глава, 9 стих. Эти слова встречаются среди самого нежного языка всей книги пророка Осии. Эта часть говорит о любви и верности Бога. В противоположность человек становится нетерпеливым, пристрастным, подозрительным и непостоянным. Но не так с Богом. Поэтому он провозглашает Израилю. «Не сделаю по ярости гнева моего и не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек». Как неисследимы великие милости Бога. В последней части книги пророка Осии сияет любовь отца к блудному сыну. Пророк представляет рельефно тему великой надежды и полного восстановления. Подчеркивается долготерпеливое милосердие Бога. Однако тон не остается постоянным, но сильно изменяется. Ибо святость Божия требует суда. Рабство, из которого сыны Израилевы были избавлены, будет опять их участью. Между тем, это самая перспектива, производит опять нежную сердечную заботу. «Как поступлю с тобою?» 11 глава 8 стих спрашивает Бог. Осия объявляет мотив Божий для призвания Израиля в начале 11 главы. «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». 1 стих. Израиль как народ был избран в его юности в Египте. Он стал Божьим сыном завета. В таких теплых чувствах, пользующийся расположением ребенок, стал вначале получителем великой любви. Истинным основанием для избрания Израиля провозглашается, является любовь, проявленная в искуплении его из Египта. Бог провозглашает: «Я сам приучил Ефрема ходить и носил его на руках своих». Сострадание и забота об Израиле простирается назад до того начала. Юный народ должен научиться жить соответственно. Бог учил его посредством дарованного закона для избрания правильного пути. Однако было дано более чем знание. Когда Израиль уставал, испотыкался и причинял себе боль, Бог проявлял великое терпение и заботу. «Я носил его на руках своих, и они не сознавали, что я врачевал их». 3 стих. Итак, Израиль возрос и перешел со своей пустынной зависимости молодости в зрелость свою ханаанской страны. Бог посылал своих пророков наставлять их. Как нежно и сострадательно Бог заботился и наставлял своего сына Израиля. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». 4 стих. Все это говорит об отношении завета. С ранней истории Бог любил Израиля. Бог не извиняется за свою любовь. Он любит суверенно и безгрешно. Он любит потому, что Он любит. Теперь можно предположить, что потому что Бог привел Израиля в это любящее и специальное отношение с самим собой, то посвящение и послушание характеризовали бы ответственные чувства. Это печальный комментарий того, что противоположным было положение. Пророк провозглашает, а они приносили жертву Валаалам и кадили истуканам. Второй стих. Какой пафос виден в заметках самого Бога о прошлом Израиля. А они не сознавали, что я врачевал их. Третий стих. После напоминания Израиля о Божьей любви в их прошлой истории, Осия предупреждает свое поколение, что с Божьей любовью нельзя обходиться легкомысленно. На отцовскую Божию заботу, проявленную в прошлых переживаниях, нельзя рассчитывать настоящим, если они продолжают в упорном непослушании. Вместо этого совершится его суд. Отвергая Бога, как их божественного царя, Осия продолжает. Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Стихи с 5 по 6. Наперекор таким неблагоприятным предсказаниям, каются ли люди? Сам Господь дает ответ. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно. 7 стих. Какая-то жалоба. Народ мой закоснел в отпадении от меня. Жалоба Господа и замешательство пророков суммируется в этом слове «закоснел». Еврейское слово означает склонность к чему-то, привязанность. Таким было печальное состояние израильского народа. Несмотря на Божью доброту, Израиль настаивал на противлении против его. Этот противящийся дух привел его, как народ, к самому пределу разрешения. Святость и справедливость Бога разоблачает Израиля, как заслужившего быть истребленным, как Содом и Гоморра. Однако эта самая перспектива обнаруживает сострадание Бога о его народе. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема». 11 глава, с 8 по 9 стих. Такими словами Бог провозглашает, что его любовь завета будет превосходить все законные требования. Основание такого прощения находится в словах «Я Бог, а не человек». «Среди тебя, святый» 11 глава, 9 стих. Как Бог мог избавить Израиля, когда другие, не более виновные, были уничтожены? Это могло произойти только через некоторое божественное вмешательство и обеспечение. Потому что Он Бог, а не человек, Его любовь найдет способ. Его милосердие может некоторым образом противостоять требованиям для справедливости. Если Бог полностью уничтожил этот народ, Он не мог бы оставаться истинным своему обязательству Аврааму. Мир не мог быть благословен через него и его обетование семени. Несмотря на несостоятельность Израиля, Божьи намерения будут выполнены. Хотя народ будет предан Божественному суду, через его неизменную любовь сохранится остаток, чтобы вернуться на свою родину. Ключ к этому находится в выражении «Я Бог среди тебя, святый» 11 глава 9 стих. Сам Бог займет их место. Он их праведность. Чудесным образом Он принесет и понесет их преступление. В пророчестве Осии, так же, как у пророка Исаии, Дух Божий соединяет Израиля с Мессией, чтобы произвести полную картину. В пророчестве Осии Бог называет Израиля Сыном Моим. Тот же Святой Дух в Новом Завете называет Господа Иисуса Христа тем же самым титлом. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Матфея 2 глава с 14 по 15 стих. Пророк Исаия провозглашает о нем: «Во всякой скорби их он не оставлял их, по любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». 63 глава 9 стих. Исаия предсказал: «И Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53 глава 6 стих. Иисус Христос удовлетворил справедливость Бога своей смертью вместо нас. Он живет в воскресении как праведный, который дарует жизнь тем, кто доверится Ему. Господь, согласно пророка, создает новое сердце в своем народе через этого святого. И, наконец, они будут следовать за Господом с истинным познанием Господа в их сердцах. Таким образом, остаток поселится в их стране. Вслед Господа пойдут они. Осия оканчивает провозглашением: «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят под ним, а беззаконные падут на них». 14 глава, 10 стих. Господь желает сотворить новое сердце во всех иудеях и язычниках, которые доверятся Его обеспечению, Иисуса Христа. Доверитесь ли вы Ему? Аминь.